Как передает южнокорейская KBS, в середине июня Соединенные Штаты Америки при мобилизации японского отряда самообороны провели преступные совместные военные учения по ядерному нападению против нашей республики. Два стратегических бомбардировщика B-52, стартовавшие на американской военной авиабазе Андерсон на острове Гуам, согласно военному плану Белого дома о ведении ядерной войны против Северной Кореи, вместе с истребителями японского отряда самообороны и американской морской пехотой в Японии, участвовали в учениях по вторжению в стратегический регион и нанесению ядерного удара по нему с имитацией на чрезвычайные обстоятельства. Военные власти США и Южной Кореи не скрывали, что этот стратегический регион есть Корейский полуостров.